тем больше заслуги людей, которые, располагая несовершенным снаряжением прошлых лет, отваживались на такие дальние путешествия. Для нас же важнее всего, что если Скотт является родоначальником санных походов в Антарктике, Нансен – родоначальник современных санных походов вообще. Примечание переводчика. Как это ни парадоксально, автор упускает здесь один из главных элементов, определивших успех Фритьофа Нансена в его походе с Ялмаром Юхансеном – использование собачьих упряжек. Читателю тем более важно знать это обстоятельство, что отказ от собак, по мнению целого ряда исследователей, в первую очередь Роала Амундсена, обусловил трагический финал похода Роберта Скотта на полюс. Конец примечания. 14 марта, через несколько дней после возвращения Солнца, когда Фрам находился на 84 градусе 4 минутах северной широты, Нансен и Юхансен вышли в путь на трех санях. На двух из них лежали каяки с 28 собаками. 8 апреля они достигли самой северной точки – 86 градуса 13 минуты 6 секунд. Так сообщает в своей книге Нансен. Мне же он говорил, что профессор Гильмюден, которому он передал свои астрономические выкладки и дневник, посчитал, что из-за рефракции видимый горизонт был приподнят, и в таком случае должны быть соответственно уменьшены результаты наблюдений. Поэтому Нансен приводит в книге уже скорректированную в сторону уменьшения широту, хотя, по его словам, обсервация производилась при совершенно чистом горизонте. А следовательно, на самом деле путники находились на более высокой широте. Он использовал секстан и искусственный горизонт. Отсюда они повернули назад. Но им пришлось обходить торосы и открытые полыньи. И они не вышли к предполагаемой Земле на 83 градусе северной широты, которая в действительности не существует. В конце июня им пришлось преодолевать полыньи на каяках, сильно пострадавших в трудном пути и требовавших бесконечных починок. Пережидая плохую погоду, они долго стояли лагерем, и Нансен все время наблюдал какое-то белое пятно, как он думал, облако. Наконец, 24 июля показалась Земля. Она-то и была этим белым пятном. Через 2 недели они добрались до нее. Это оказалась цепочка островов. Не зная, что это за архипелаг, их корабельный хронометр остановился. Путешественники миновали его и продолжали двигаться на юго-запад, пока не наступила зима. Они построили себе хижину из камней, мха и снега, покрыли ее шкурами моржей, освежеванных прямо в воде, так как вытащить тушу на берег не под силу двоим мужчинам. Когда я встретился с Нансеном, он уже забыл о всех этих злоключениях и не верил, что пережил их, пока я не показал ему им же написанную книгу. Зиму они пролежали под крышей дома, в старой одежде, настолько пропитавшийся ворванью, что она соскребалась ножом с рубашек. Пришлось шить себе новую одежду из одеял и мастерить спальные мешки из шкур медведей, мясом которых они питались. В мае следующего года они выступили в поход на Шпицберген. Шли целый месяц, в течение которого, по крайней мере, два раза были на волосок от гибели. Сначала течением унесло их каяки. Нансен бросился за ними вплавь по ледяной воде и успел догнать как раз в тот момент, когда уже начал погружаться под воду к ужасу наблюдавшего за ним с берега Юхансена. В другой раз Морш напал на лодку Нансена и чуть не пробил ее клыками и ластами. И вот однажды, проснувшись утром и оглядывая в незнакомом месте неприветливые ледники и обнаженные скалы, Нансен услышал собачий лай. Сильно взволнованный, он бросился навстречу звукам и увидел одного из руководителей английской экспедиции Джексона, Хармсуорта, зимовавшего здесь со своим отрядом. Тот первым сообщил Нансену, что они находятся на земле Франца Иосифа. В конечном итоге Нансен и Юхансен высадились в Ордё на севере Норвегии, где узнали, что о Фраме пока нет известий. Именно в этот день судно освободилось ото льдов, сковывавших его почти три года. «Я не могу рассказывать подробно о дрейфе Фрама. Скажу лишь, что судно достигло 85 градуса 55 минуты северной широты, то есть ему оставалось всего лишь 30 километров до самой северной точки, достигнутой Нансеном. А вот санный поход и зимовка Нансена и Юхансена имеют много общего с судьбой нашей северной партии. В долгую зиму 1912 года мы не раз с надеждой вспоминали о них, коль скоро такой случай мог произойти единожды, рассуждали мы, то почему бы ему не повториться, почему бы Кэмпбеллу и его людям так же не выжить? Еще до плавания Нансена дух приключений, издавна толкавший людей в неведомое, в сочетании с жаждой познания ради самого познания, заставил цивилизованный мир обратиться мыслями к югу. В воздухе витала мысль о том, что материк такой величины с его своеобразным климатом может оказывать решающее влияние на изменение погоды во всем южном полушарии. Важное значение магнетизма лишь усугублялось окружавшей его тайной, а район вокруг южного магнитного полюса представлялся щедрой нивой для проведения экспериментов и наблюдений. История этой Земли на протяжении прошлых геологических эпох имела бесспорный интерес для геологической истории всего земного шара. А изучение образования суши и поведения льда могло сказать специалисту по физической географии больше, чем исследования в любом другом районе мира. В Антарктике он мог наблюдать ежедневные и даже ежечасные изменения, которые, как ему известно, в эпоху оледенения происходили во всем мире, но сейчас прослеживаются только по оставленным ими следам. Да и для биологии освоение Антарктики могло иметь первостепенное значение, так как живой мир моря играет важнейшую роль в изучении эволюционного процесса. Руководствуясь этими идеями и целями, Королевское общество и Королевское географическое общество при активной поддержке британского правительства организовали первую экспедицию Скотта, официально именуемую Английской антарктической экспедицией 1901-1904 годов, а неофициально экспедиция «Дискавери» по названию судна, на котором она плыла. Примечание переводчика. Барк «Дискавери» — первое специально построенное экспедиционное судно. В настоящее время стоит на вечной стоянке как судно-музей на Темзе у Сент-Кэтрин-Док в Лондоне. Конец примечания. Офицерский состав и команда почти все были военными моряками. Для осуществления научных целей экспедиции были приданы 5 ученых. Все они были гражданскими лицами. «Дискавери» вышла из Новой Зеландии в канун Рождества 1901 года и сразу за Южным полярным кругом вступила в полосу паковых льдов, всегда преграждающих доступ к сравнительно чистой воде. Как мы теперь понимаем, судну повезло. Оно преодолело пак чуть больше, чем за 4 дня. Скотт достиг мыса Адер, а затем, как и Росс, 60 годами раньше, пошел вдоль западного берега земли Виктории. Продвигаясь на юг, он не переставал искать удобную зимнюю стоянку для судна. И когда 21 января 1902 года он вошел в залив Макмёрдо, то решил, что здесь он найдет как закрытую бухту, где «Дискавери» спокойно перезимует, вмерзший в лед, так и проход дальше на юг. Пока море не замерзло и судно еще могло передвигаться, экспедиция обследовала 800 километров скалистого обрыва, составляющего северную границу Великого ледяного барьера. Миновав крайнюю восточную точку, достигнутую Россом в 1842 году, путешественники вступили в неизведанный мир и открыли глубокую бухту, которую назвали Беллун. Ее круглые заснеженные склоны, безусловно, были сушей, а не плавучими льдами, в отличие от того, что встречалось им ранее. По мере продвижения на восток, мелкие заливчики и мягкие, покрытые снегом склоны уступили место более крутым возвышенностям, сильно изрезанная поверхностью. Затем на снегу стали появляться небольшие черные пятна, бесспорно говорившие о наличии скал. И, наконец, на высоту нескольких тысяч метров вознеслась неизвестная земля, носящая ныне имя короля Эдуарда VII. толстый пак впереди и приближение зимы заставили Скотта вернуться в залив Макмёрдо и поставить «Дискавери» на якорь в небольшой бухточке у оконечности выдающегося в море клочка суши, известного ныне под названием полуострова мыса Хат. Здесь он построил хижину, мало использовавшуюся в дни «Дискавери», но сыгравшую важную роль в истории его последней экспедиции. Первая осень прошла в разнообразных коротких походах, во время которых были открыты не только окрестные районы, но и множество недостатков в снаряжении и бытовом устройстве экспедиции. Оглядываясь назад на эти первые усилия экспедиции «Дискавери», нельзя не удивляться, что она не закончилась более трагически, чем это было в действительности. Когда читаешь о собачьих упряжках, отказывавшихся стронуться с места, о пемикане, слишком жирном для употребления в пищу, о намерении двух офицеров за один день подняться на Эребус и спуститься вниз, о санных партиях, не умевших обращаться с примусами и лампами, ставить палатки и даже облачаться в свою одежду, поражаешься, что процесс обучения был оплачен столь незначительной ценой. Ни один предмет и снаряжение не был опробован заранее. При общем преобладающем невежестве бросалось в глаза полное отсутствие какой-либо системы. Смотри список литературы, пункт 6. Это привело к трагедии. Санную партию на пути домой у вершины полуострова около скалы Касл застала метель. Они успели поставить лагерь и могли бы, поев горячего, переждать бурю, лежа со всеми удобствами в спальных мешках. Но примусы не разжигались, и, промерзнув в кожаной обуви и недостаточно теплой одежде, путешественники решили покинуть палатку и идти к судну. Чистое безумство, как мы теперь понимаем. Пробираясь ощупью сквозь завывающую метель, многие из них спотыкались и падали на крутом скользком склоне высотой в несколько тысяч метров, заканчивающимся ледяным обрывом, нависшим над морем. Это место и в тихий летний день труднопроходимо, а во время метели оно должно быть ужасно. И все же только один человек, Винс, сорвался со склона и улетел в пропасть, а оттуда в море. Как выбрались остальные, известно одному Всевышнему. Матрос Хейр отстал от группы и остался лежать под скалой. Очнулся он через 36 часов, занесенный снегом, но в полном здравии и без обморожений. Маленький крест на мысе Хат увековечил память о гибели Винса. Среди участников партии был простой матрос по фамилии Уайльд. Речь идет об известном полярнике Фрэнке Уайльде, сыгравшем особую роль в экспедициях Эрнста Шеклтона. Фрэнк Уайльд принимал участие в походе Эрнста Шеклтона к Южному полюсу в 1908-1909 годах.